Сергий Радонежский, игумен, основатель Троицы Сергиевой Лавры. Годы жизни 1314-1392. В селе Варнице под Ростовом в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии подрастали три сына — Стефан, Варфоломей и Петр. Варфоломею исполнилось 7, когда родители отправили мальчиков учиться грамоте. Старший Стефан и младший Петр то и дело слышали от учителя похвалу за свои успехи. А Варфоломею, как он ни старался, учеба не давалась. Мальчик никак не мог запомнить буквы и понять правила письма. Варфоломей переживал, отставать от братьев не хотелось. Каждый день со слезами на глазах он молился, просил Бога даровать ему разум и способность к учению. Как-то послал отец Варфоломея по делам хозяйским, за лошадьми. На лесной тропинке мальчик увидел человека в длинной черной одежде, который творил молитву. Варфоломей не испугался незнакомца. Он сразу понял, это монах, подошел ближе и поклонился старцу. Когда человек закончил молитву, то спросил мальчика: «Что тебе нужно, дитя?» Варфоломей, потупив взгляд, ответил: «Я старательно учусь грамоте, но ничего не понимаю. Учитель объясняет, а я не могу запомнить. Очень горюю об этом и не знаю, что мне делать. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь помог мне». Монах внимательно выслушал мальчика и вознес молитву. В этот момент казалось, что лес притих, ни одна ветка не шелохнулась, ни одна птица не закричала, даже бабочка не пролетела мимо. Старец благословил Варфоломея: «Не печалься, дитя мое, отныне Бог даст тебе понимание, ты сам будешь отлично учиться и других сможешь наставлять». Монах извлек из-под одежды небольшой сосуд и протянул Варфоломею кусочек просфоры. «Это дается тебе в знак благодати Божией. Теперь чтение Святого Писания будет понятным». С того дня начались перемены. Варфоломей стройно читал псалмы и понимал написанное. Он стал лучшим учеником. Прошло время. Семья переехала в Радонеж, что недалеко от Москвы. Братья стали взрослыми, а родители в любви и почитании покинули наш мир, передав все свое имущество на попечение Варфоломея. Юноша, не оставив себе ничего, раздал наследство нуждающимся. Любовью и единением спасемся. Варфоломей с братом Стефаном отправился в глушь. Дремучий лес, казалось, отрезал их от всего мира. В молитвах Варфоломей с братом просили у Бога благословения на создание обители. Первой их постройкой стала скромная келья. Затем они возвели небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Митрополит Феогност прислал священника для освящения храма. Так началась жизнь, полная лишений и испытаний. Вскоре Стефан не выдержал суровости пустыни и ушел в московский Богоявленский монастырь. Варфоломей один продолжал трудиться, молиться и поститься, готовясь к принятию монашеского пострига. Когда ему исполнилось 23 года, он призвал игумена Митрофана. Обряд состоялся в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха. Варфоломею было дано новое имя — Сергий. В лесу было голодно и холодно. Тонкая одежда не защищала от пронизывающего ветра. Однажды на келью набрел голодный медведь. Не испугался монах, а пожалел страшного хищника. Разделил свой хлеб пополам, и медведь, словно поняв его доброту, стал приходить к нему каждый день получая пищу из рук человека. Слух о святом подвижнике разнесся по округе. Люди стали приходить к нему, желая разделить его жизнь в пустыне. Сергий, убедившись в их искренности, принимал насельников. Вокруг его кельи стали появляться другие жилища. Удивительно, но долгое время число монахов оставалось неизменным — 12, как апостолов Христа. Со временем Сергий стал игуменом своей обители, мудрым наставником и духовным отцом. В обитель потянулись страждущие. Сергий исцелял больных и утешал скорбящих, давал мудрые советы. Каждый страждущий получал от него помощь. Так зародилась знаменитая обитель, Свято-Троицкая Лавра. Строгая набожность и христианское смирение возвеличили святого Сергия между современниками. Митрополит, князья, бояре изъявляли к нему отменное уважение, и мы видим сего благочестивого мужа исполнителем трудных государственных поручений. Николай Михайлович Карамзин. Два столетия русские земли томились под властью Золотой Орды. Монголо-татарское иго набегами, поборами и разорением принесло немало бед. Из-за ссор и вражды между русскими князьями сопротивление врагу было невозможным. Преподобный Сергий Радонежский посвятил себя объединению Руси вокруг Москвы, используя свой духовный авторитет и влияние на князей. К 1380 году назрела необходимость открытого столкновения с ордынским войском под предводительством Мамая. Князь Дмитрий Московский отправился в Троице-Сергиеву лавру за благословением к преподобному Сергию. «Отче, тяжкая скорбь легла камнем на мое сердце. Хан Мамай пошел несметной ордой на Святую Русь, хочет истребить православных. Помолись, дабы Господь избавил нас от несчастий. Тебе подобает заботиться о людях, порученных Богом, и выступить против обидчиков», — ответил старец. После обеда преподобный окропил князя святой водой и произнес: «Врага ожидает конечная гибель, а тебя милость, помощь и слава от Бога. Иди и ничего не бойся, ты победишь врагов своих». Вдохновленный словами старца, князь Дмитрий собрал русские дружины и 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, на Куликовом поле разразилась битва. Единство, мужество и вера привели к сокрушительному поражению татар, положив начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Преподобный Сергий Радонежский скончался 8 октября 1392 года, оставив богатое духовное наследие. Он внес неоценимый вклад в объединение и возрождение Руси. В 1452 году Радонежский был причислен к лику святых.